네? 아, 노드 역. Да, у тебя там эхо, повторяется, повторяется все. Так, нам тут еще кто-то добавился. Может быть. Я не знаю, вон там это можешь посмотреть в плагине. Денис добавился. Ага, причем с большим отставанием у тебя микрофон дублирует. Вот Денис может в барабанах играть. Если он умеет. Денис, барабанах.